Райкин сделал протестующее движение рукой. «Иосифович?» «Зовите меня просто Васей!» — воскликнул артист, и все засмеялись. «Аркадий Исаакович!» — наконец вспомнил Дау. «Видите, в каком я жалком состоянии!» «Не придавайте этому значения, Лев Давидович! Мы с женой приехали в Москву на гастроли. Готовим новую программу. Мне бы хотелось исполнить для вас какую-нибудь миниатюру. Дайте тему, любую!» Не только Дау, но почему-то никто не мог ничего сразу сказать. А я предложила такое, чего даже Райкин не ожидал. Это была сценка с больным, который спрашивает у врача, не помешает ли одно лекарство другому, если он примет их одновременно. «Нет, я этого анекдота не помню», — сказал Райкин. «Ни у кого нет памяти». «Ни ближний, ни дальний», — пошутил присутствующий при разговоре доктор. Я рассказала анекдот. Райкин разыграл его, но без блеска, без огня. Через много лет в журнале «Юность» Рома напечатала два рассказа о Райкине, где описан визит к Ландау. Сидя у постели искалеченного академика Ландау, Райкин пытался развеселить его, но острое чувство горькой, непоправимой потери мешало ему. Ландау, еще недавно полный могучей энергии, ума и жизнелюбия, сейчас лежал на своей последней постели, не улыбаясь, изредка поводя глазами, бесконечно грустный, погруженный в себя, замкнувшийся. Аркадий останавливался, у него перехватывало дыхание. Он не мог взять себя в руки. И вдруг Ландау, не поворачивая головы, глядя перед собой, спросил: «Вы помните эти стихи?» И начал читать стихотворение Симонова «Жди меня». Он прочел стихотворение до конца. Потом с трудом встал и вышел из комнаты неровной, прихрамывающей походкой. Все молчали. Через несколько минут Ландау вернулся и снова лег. Молчание длилось, и никто не в силах был его прервать. И тут он снова заговорил. «Я помню английские стихи», — сказал он, и начал читать Байрона и Бёрнса, очень твердо, не запинаясь. Потом глубоко вздохнул и умолк. Он устал. Когда мы возвращались, Аркадий сказал мне: «Какая беда! И какое тяжкое ощущение болезни! Ты знаешь, я вспомнил, как в детстве болезнь меня держала в постели. Я не мог пошевельнуться от ужасной боли в суставах. Сердце останавливалось. Я чувствовал, как оно останавливалось, понимаешь? И в это время ко мне приходили ребята из школы и хотели меня рассмешить. Но они не могли этого сделать, потому что не могли скрыть от меня свой страх и сочувствие». Как-то в гости к Дау зашел Толя Туник, Корин-племянник. Дау расспрашивал его о работе, вспомнил вдруг, как спутал Толину мать Надю с Корой, когда в первый раз пришел на улицу Дарвина. «Дау, почитай нам стихи», — попросила Кора. Она принесла из соседней комнаты том Жуковского и дала Толе. Дау начал декламировать наизусть одно из самых любимых своих произведений. Его голос становился звонче и сильнее, чем дальше он читал, тем более подчинялся могучему, размеренному ритму. На наших глазах происходило чудо. Уже не было больного, измученного, искалеченного человека. Поэзия воскресила его. До рассвета поднявшись, коня оседлал знаменитый смольгольмский барон и без отдыха гнал, меж утесов искал он коня, торопясь в Бреттерстон. Уж заря занялась, был таинственный час меж рассветом и утренней тьмой. Кора тихо плакала. Мы с Толей слушали, как завороженные. Это продолжалось долго. Мы потом сосчитали. в балладе Жуковского 196 строк.